Говорят, что в каждом человеке спит гений, и что все мы от природы обладаем огромным потенциалом. Но, к сожалению, не всем удается его в должной мере развить. Что делать, если ваши достижения далеки от гениальных, если новые задачи вас пугают, а поиск решений занимает массу времени, не принося нужных результатов? Нужно стараться найти свои таланты и развивать творческое мышление. В этой книге издательства AB Publishing доказывается, что талант не скроешь, а также приводятся рекомендации, что же делать, чтобы не зарыть свои способности в землю. Введение. Зачем вам талант? Существует популярный анекдот, что в каждом из нас спит гений и с каждым днем все крепче. Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Вряд ли на свете найдется такой человек, который хотя бы раз не представлял себе, как бы этого гения разбудить. Ведь очень многие из нас живут привычной и довольно скучной жизнью, а способность к творчеству – это более чем полезное качество, которое, во-первых, пригодится человеку любой профессии в работе, а во-вторых, поможет сделать свою жизнь интересной и необычной. Однако, чем старше и взрослее становится человек, тем реже он занимается творчеством. Почему так получается? Дело в том, что многие уверены, будто творческие способности – это лишь несколько артистических талантов, например, умение рисовать, сочинять стихи или музыку. Это представление абсолютно неверно, потому что от степени развития творческих способностей зависит в первую очередь наше восприятие мира и наши в нем действия. Творчество – это не только художественные профессии. Это вид деятельности, порождающий нечто принципиально новое, никогда ранее не существовавшее. Что означает развитие своего настоящего таланта? Это умение настолько хорошо делать свое дело, как ни у одного другого человека сделать не получится. Талантливый повар-кондитер будет печь самые лучшие штрудели, а талантливый каменщик сложит дом по самому трудному проекту. Если человек не будет развивать в себе таланты, то он неизбежно будет недоволен своей жизнью. Нетворческие люди с трудом преодолевают препятствия на пути к цели. Они боятся мыслить масштабно и отказываются от смелых идей. Проще говоря, человек не будет счастлив, если его способности и таланты останутся неразвитыми. К этой мысли пришли еще античные философы и в дальнейшем психологи и ученые только подтверждали ее. В итоге идея развивать творческий потенциал человека породила целую систему гуманистической психологии, то есть психологии, ориентированной на человека. Ведь творческое мышление – это главный ключ к успеху, которого можно достичь практически во всех сферах жизни. Умение мыслить нетипично дает большие возможности для самореализации и личностного роста. Если вы заинтересованы в том, чтобы открыть свои таланты, вам наверняка интересен ответ на вопрос: «С чего же начать?» Для того, чтобы освоить и развить много навыков, требуется много трудиться над собой, что не всегда хочется делать. Плюс развитие творческих способностей и талантов состоит в том, что людям по-настоящему нравится работать над своим талантом. И если вы задумались о поиске своих способностей, то у вас есть серьезные шансы стать по-настоящему одаренным человеком. Если вы хотите быть счастливым, развивайте свои способности. Чтобы помочь вам в этом, и была создана эта книга.